16 болтов взорвались в воздухе, образовывая ярко-красный огненный цветок в небе. Нюху продолжал сопротивляться изо всех сил. В данный момент, все, что они могли, это сбежать. Он не осмеливался сопротивляться, боясь того, что Фан Вуцзянь может вмешаться и помочь Сюань Юаню. Если они останутся здесь, то без сомнений, будут убиты. Сюань Юань не спускал с них глаз, когда его последний арбалет рассыпался у него в руках. В своей другой руке он уже держал свой черный кинжал. Сейчас он напоминал охотника, который следил за своей добычей. Еще 4 болта попали в Нюху, и его доспех наконец треснул. Когда болты пронзили его грудь, он издал жалобный крик и упал на землю, однако он все еще был жив. Короли обладали невероятной живучестью, даже если были сильно ранеными. «Не убивай меня», — взмолился Нюху. Однако он был совершенно беспощаден, когда хотел убить Сюань Юаня, так что Сюань Юань не собирался спускать ему это с рук. Он нажал спусковой крючок еще раз, и еще один болт пронзил сердце Нюху, после чего его голова была отделена от тела. Когда Нюху шлепнулся на землю, Ню Цань также оказался на земле. Когда он пришел в себя и посмотрел в том направлении, где стоял Сюань Юань, там уже не было даже его тени. Он гневно выругался. «Ну, погоди, как только я вернусь домой, я соберу огромную армию и уничтожу тебя». Ню Цань достал свой нефритовый кулон из кармана, но ни секунду задумался, когда почувствовал, как все его тело пронзал ледяной холод. Прежде, чем он заметил, как черный кинжал вонзился в его грудь, его жизненная сущность уже начала поглощаться жадностью, восстанавливая силы Сюань Юаня. Ню Цань воспользовался последними остатками своей силы, чтобы раздавить свой нефритовый кулон, который он держал в руке. С характерным хрустом, яркий свет поднялся в небо. А нет, это нефрит воспоминаний. Теперь семья Ню узнает о том, что здесь произошло. Без сомнений, они также все доложат семье Ли, воскликнул один из охранников семьи Фан. Забей. Не мы убили их, и, вообще с каких это пор мы стали бояться семей Линю, холодно сказал Фан Вуцзянь, чем заставил всех охранников сразу же умолкнуть. Юный мастер невероятно талантлив, суметь убить всех этих варваров и короле, при этом будучи лишь спиритистом, я впечатлен. Фан Юйюй подошла к Сюань Юаню, она все еще продолжала притворяться элегантным молодым парнем, если бы не ее женский запах и отсутствие кадыка, на что он обратил внимание, когда оказался позади ее, то он ни за что бы не смог раскрыть ее маскировку. «В этом нет ничего такого», — улыбнулся Сюань Юань. «Интересно, могу ли я попросить леди об услуге?» «Конечно, если это в моих силах, то я обязательно постараюсь это сделать». Девушка оживилась. «Было бы весьма неплохо, если бы такой гений оказался ее должником. Ничего сверхъестественного. Я лишь хочу, чтобы ваши охранники помогли мне собрать инструменты и пространственные кольца с трупов семей Нюхуа. Или было бы слишком расточительно бросать все эти вещи здесь». Счастливо рассмеялся Сюань Юань, а Фан Юйюй на мгновение впала в ступор. Этот парень попросил ее разгрести этот хаос, хотя, а что еще она могла сделать? «Обыщите тела, заберите все вещи, которые принадлежат семье Фан, а все остальное отдайте этому юному мастеру». Сюань Юань обиженно вздохнул. «Мне нужно самому о себе заботиться. В отличие от вас, кто имеет за собой могущественную семью, я могу полагаться только на себя. Ранее я довольно много заработал, мародерствуя на трупах, но я надеюсь, что смогу заработать еще больше. Эх, быть мной так непросто». От этих слов девушка окончательно потеряла дар речи, а Фан Вуцзянь, с другой стороны, согласился с тем, что действия парня были совершенно нормальными. С помощью дополнительных рабочих рук обыск трупов прошел довольно быстро. На все про все понадобилось около часа времени. В результате, было получено 100 штук низкосортных земных инструментов и 9 земных инструментов нормального качества, а также 1 миллион монет короля и 35 эликсиров 5 цветной змеи. Всю медицину и пилюли Сюань Юань отдал охранникам семьи Фан, чем заслужил их уважение. Фан Юйюй знала, что любые медикаменты были бесценными в этом лесу. Таким образом, это был невероятно щедрый дар со стороны Сюань Юаня. Пока они занимались обыском трупов, Сюань Юань узнал, что ее звали Фан Юйюй, и она была из семьи, которая была одной из 5 главных семей секты воинов дракона. Семьи Ню или не были столь же сильными, как ее семья Фан, но, хоть они и не могли сравниться в своей силе с 5 главными семьями секты, они все еще обладали довольно внушительной силой, которая была сопоставима с силой пещеры полной луны. Сюань Юань был в шоке от полученной информации. Получается, я стал врагом семей, которые имеют поддержку бессмертных воинов. Не переживай, они не посмеют тебя тронуть, пока ты будешь частью секты воинов-дракона, но тебе нужно как можно скорее туда добраться. Успокоила его Фан Юйюи. А я и не боюсь вовсе. Наоборот, я весь в предвкушении. Сразиться с бессмертным, это должно быть что-то за гранью моего воображения. Они наверняка невероятно сильные. Рассмеялся Сюань Юань, пряча свою добычу в свое пространственное кольцо. Все, кто услышали это его заявление, были в невероятном шоке, и единственным вопросом, который их терзал в данный момент, было: этот парень и правда настолько силен или он просто псих? Но в данный момент Сюань Юань был в невероятно приподнятом настроении, так как он смог очень неплохо заработать. Люди семьи Фан также получили свою долю добычи, так что никто ему не завидовал. Особенно после того, как они увидели ужасающую силу паренька. Сильный человек заслуживал того, чтобы его уважали. Юный мастер Сюань Юань, не желаете составить нам компанию на оставшемся пути? Конечно. Нам же просто нужно пробраться через змеиный лес. Кстати, здесь есть еще какие-нибудь группы людей, кроме вашей семьи? Сказал Сюань Юань. Я не в курсе этого. Но когда мы будем пробираться через лес, то определенно столкнемся и с другими группами. Очень много людей каждый день пытаются преодолеть этот лес. Некоторые из них добираются до секты, а некоторые навсегда остаются в этом лесу. Улыбнулась Фан Юйюи. Сюань Юань согласно кивнула и, активировав свои сапоги, помчался вперед. Пошли. Если мы и дальше будем торчать здесь, то просто умрем от всех этих ядовитых испарений. Юный мастер Сюань Юань, пожалуйста, будьте осторожны. Впереди могут быть звери, которые по силе ничем не уступают экспертам в сфере короля. Сюань Юань замедлил свой темп, а затем вообще замер. Думаю, нам всем стоит держаться вместе. Застенчиво сказал он. Фан Юйюи хихикнула, ее лицо покраснело, а ее глаза сощурились, напоминая яркую луну. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 82. Вербовка. Юный мастер Сюань Юань, какому вид техники вы изучаете? Чтобы так долго пользоваться вашими инструментами, ваши запасы ци должны быть просто невероятны. Спросила Фан Юйюи, которая все еще притворялась парнем. Просто у меня огромный запас пилюль восстановления. Вот и все. Сюань Юань достал несколько больших бутылок с пилюлями, которые достались ему от Вудонга и Вумина. Эти пилюли были высшего качества и обладали невероятным чудодейственным ароматом. Он использовал их, чтобы обмануть Фан Юйюи, но ее глаза все равно сильно расширились, когда она увидела столько таблеток. Юный мастер Сюань Юань, вы не против, если я более детально рассмотрю эти пилюли? Сюань Юань не знал, зачем ей это нужно было, но все же дал одну из бутылок. Держи. Спасибо. Фан Юйюи аккуратно приняла пилюлю и выпила ее. Затем на ее лице отразилось приятное удивление. Я так и знала. Эти пилюли были созданы с помощью разрушительного пламени, которое занимает 60 мест в списке огня, пламя измененного сердца. Эти пилюли невероятно концентрированные. Одна такая пилюля по своей силе ничем не уступает 15 обычным восстанавливающим пилюлям. Однако это... Она внезапно остановилась и стала пристально рассматривать Сюань Юаня, который был совершенно расслабленным. Он даже спросил. Только что, она пристально наблюдая за ним, очень четко произнесла каждое свое следующее слово. Вот только этот тип пламени находится под контролем семьи Инь Восточной династии. Это также означает, что эти пилюли также родом из клана Инь, и они используются только их элитными воинами. Эти пилюли невозможно купить. Тогда откуда они у тебя? Сердце Сюань Юаня резко подпрыгнуло. Они никогда не знал происхождения этих таблеток, но Фан Юйюи была родом из одной из пяти главных семей секты воинов-дракона, так что она очень много всего знала об окружающем мире. Однако, даже в такой ситуации, Сюань Юань никак не скомпрометировал себя и беззаботно ответил. А, насчет этого, я просто убил двоих экспертов сферы короля и забрали эти таблетки с их трупов. Это также стало причиной, почему брат Фенли пригласил меня присоединиться к секте. Я на самом деле уже являюсь внутренним учеником секты. Просто я не хотел злоупотреблять своей властью и захотел присоединиться к секте, как все это делали. Я хотел проверить свои способности. Каждый из семьи Фан, кто услышал эти слова, оказался в невероятном шоке. Сюань Юань оказался внутренним учеником секты, да еще и под покровительством Фенли. Кем был Фенли? Это был непревзойденный гений, которого знали далеко за пределами секты. Он был очень талантлив и невероятно решителен. Сомнения Фан Ююи мгновенно испарились, когда она услышала ответ Сюань Юаня. Он убил двух королей из клана Инь, это действительно нечто. Мне вот было интересно, откуда у него все эти невероятные инструменты. Видимо, это были подарки от мастера Фенли. Хоть Фенли и не является сильнейшим из основных учеников секты, но он обладает невероятным потенциалом, и со временем борьба между основными учениками будет только ужесточаться. Мне также нужно будет выбрать сторону, к которой я должна буду присоединиться, когда окажусь в секте. Все эти мысли мелькали в голове Фан Ююи. Сюань Юань уже догадался, что она была необычной девушкой, и ярким доказательством этого было то, как она, лишь взглянув на его пилюли, определила их происхождение. Ясненько. Юный мастер Сюань Юань очень талантлив. Присоединяйтесь к нам. Мы постараемся добраться до секты как можно скорее. Этот лес слишком жуткий. Давайте скорее выбираться отсюда. Улыбнулась Фан Ююи. Сюань Юань также был рад тому, что она не выказывала никаких признаков подозрений. По ее приказу все стражники снова взялись за свое дело и направились вглубь леса. Возможно, из-за того, что вожак пяти цветных змей был убит, змеи перестали действовать сообща. Вместо этого, они бесцельно нарезали круги вокруг группы людей и атаковали их наобум. Из-за этого, противостоять им стало намного легче. Гора, на которой располагалась секта, казалась такой близкой, но даже после дня непрерывного пути, она, казалось, не приблизилась и на миллиметр. За это время, они не столкнулись с большими проблемами, так что сумели пройти более 3000 миль прежде, чем небо стало темнеть. За день подобного путешествия многие из них были сильно вымотаны, даже несмотря на поддержку восстанавливающих пилюль. «Давайте устроим привал и немного отдохнем, а завтра снова продолжим наше путешествие. Секта уже недалеко, так что когда мы доберемся до нее, все вы сможете стать ее внешними учениками. Это намного выгоднее, чем и дальше служить семье Фан в качестве охранников. А если вы совершите прорыв, то вполне можете стать даже внутренним учеником», — сказала Фан Ююи. В отличие от большинства избалованных богатеньких засранцев, она была очень вежлива и обходительна со своими подчиненными. Сюань Юань даже подумал, что они вполне могли бы стать друзьями. К тому же это было бы намного лучше, чем появиться в секте в гордом одиночестве. Фан Вуцзянь также обладал кое-каким опытом выживания в дикой местности, таким образом, как и Ян Лян, он запретил кому-либо разжигать огонь, а также приказал всем подавить свои ауры и рассыпал вокруг лагеря некоторые высушенные экскременты пяти цветных змей. В эту ночь в небе висела полная луна. Серебряные лучи, сияя, опускались на лес миллиона зверей. Атмосфера вокруг была невероятно спокойной, несмотря на то, что в тени могли притаиться ужасные животные, которые только и ждали момента для атаки. Сюань Юань спокойно отдыхал, а Фан Ююи была рядом с ним. Она старательно изучала его лицо, пока его глаза были закрыты. Это было лицо человека с невероятно сильной волей. Она чувствовала, что Сюань Юань был подобен черной дыре, которая могла поглотить все на своем пути, лишь бы достичь своих целей. Внезапно он открыл свои глаза и посмотрел на нее. «На что ты смотришь, леди Фан?» Фан Ююи покраснела, но честно ответила: «На тебя». Сюань Юань также покраснел. «Ну, во мне нет ничего необычного. Ты выглядишь весьма неплохо. Это весьма успокаивает», — девушка поделилась своими мыслями. «Юный мастер Сюань Юань, вам ведь, наверное, весьма одиноко быть все время одному, не так ли? Тогда, почему бы вам не присоединиться к моей семье Фан? Тогда мы смогли бы помогать друг другу, когда окажемся в секте». Фан Ююи была первой, кто протянула ему оливковую ветвь, так как Сюань Юань обладал безграничным потенциалом. Если он присоединится к семье Фан, то ее семья могла бы помочь ему в развитии. Кроме того, в долгосрочной перспективе, это могло принести им большую пользу. «Ну, не так уж и плохо быть одиночкой. Довольно много людей помогали мне. Почему бы тебе не рассмотреть вариант присоединения к брату Фенли? И естественно, что он вполне может помочь твоей семье при необходимости». Сюань Юань простодушно улыбнулся, обнажая свои белоснежные зубы. Фан Ююи была удивлена, она пыталась завербовать Сюань Юаня, но тот в свою очередь пытался завербовать ее. Я подумаю над этим. Мастер Фенли стал бы очень сильным союзником. Если это возможно, то я тоже хотела быть его союзником, но если это невозможно, то я надеюсь, что мы никогда не станем врагами. Сюань Юань рассмеялся. Само собой разумеется, сегодня я собираюсь прорваться в сферу варвара. Если ты не против, то, пожалуйста, поохраняй меня, пока я буду занят тренировкой. С удовольствием, ответила девушка, мило улыбнувшись. А мужская одежда только добавляла ей обаяния. Позволить ей охранять его, пока он совершал прорыв, было большим знаком доверия, хотя им все еще требовалось довольно много времени, чтобы вырастить крепкие доверительные отношения между друг другом. Сюань Юань достал эликсир варвара, который был подарком от Ян Цуэн и стоил ей практически всего ее состояния. Так что Сюань Юань очень бережно относился к нему и никоим образом не желал потерять его. Он уже был на финишной прямой перед прорывом. Все, что ему осталось, это очистить каналы его головы, а затем соединить их с нервной системой, так как варвары развивали свою нервную систему. Когда Фан Юйюи увидела эликсир, то заметила, несмотря на то, что этот эликсир создан не с помощью разрушительного пламени, он все еще весьма неплохого качества. Сюань Юань улыбнулся и проглотил эликсир. У него была всего одна спокойная ночь для того, чтобы проверить, сможет ли он достичь сферы варвара. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 83. Шестиглавая змея. В тот же миг, как он проглотил эликсир, он почувствовал, как в его теле взорвалась мощная сила. Сюань Юань поглотил еще часть травы Пентагона, чтобы расширить и укрепить свои духовные каналы. Дикая и неудержимая сила не доставила ему совершенно никакой боли, а вместо этого, заставила его ощутить экстаз от переполнявшей его силы. Кроме его головы, огромное количество разрушительной ци стало распространяться по его телу, очищая его каналы от примесей. Его сила снова начала расти. 43 дракона, 44 дракона, 45 драконов, 48 драконов. Очистка его тела и конечностей уже дали ощутимый прирост к силе. Но увеличение его силы было скрыто с помощью техники пожирателя, так что люди вокруг не могли ощутить изменения в его силе. Отлично, парень, а теперь направь всю свою силу в голову. Как только ты сможешь очистить каналы головы, ты сможешь прорваться в сферу варвара в любой момент. Голос жадности эхом раздался в его голове, и Сюань Юань направил всю свою ци в свою голову. Ци прорвала примеси в его шее и устремилась к его лицу, прежде чем стала замедляться. Сюань Юань повторил этот процесс несколько раз. Фан Юйюи увидела, что лицо Сюань Юань становилось все краснее и быстро поняла, что происходило. Он все еще не достиг максимума в сфере духа, так как его голова все еще не очищена. Неужели он не боится повредить свои каналы в голове и превратить себя в овощ? Духовные каналы были тем, что пронизывало все тело человека с ног до головы. Таким образом, было очень важно не повредить их, особенно те, которые находились в голове. Прошел час, затем второй. После внутреннего взрыва силы, сознание Сюань Юаня очистилось, после чего он стал удалять примеси из своего тела. За 2 часа он полностью очистил свои духовные каналы. Прежде, чем он удалил примеси из своей головы, Сюань Юаню всегда казалось, что его голова была невероятно тяжелой, словно она была сделана из свинца. Но теперь, когда он очистил ее каналы, он почувствовал невероятную легкость во всем своем теле. Из-за того, что он полностью очистил свои каналы, его сила снова начала расти. 48 драконов, 49 драконов, 50, 64 дракона. Спиритист на пике своей формы с силой в 64 дракона был просто неслыханным явлением. Сейчас он был так же силен, как большинство варваров на пике своей формы. Даже если бы практик изучал семизвездочную небесную технику, он смог бы использовать лишь 32 дракона силы на данном уровне развития. А сила Сюань Юаня была вдвое выше этого значения. Бугага. Неплохо. 64 дракона на пике сферы духа. Весьма неплохо. Рассмеялся жадность. Какой силой обладал предыдущий пожиратель империи, когда был на пике сферы духа? Сюань Юань также был в восторге. Император не был так же удачлив, как ты. Он создал свою собственную технику развития, и мы встретились с ним, когда он уже был невероятно силен. Ты думал, что можешь ковыряться в истории предыдущего пожирателя, словно это какая-то книга. Возможно, путь императора что-то известно об этом, но я думаю, что эта вещь уже давно мертва. Кроме того, она еще более жадная, чем я. Интересно, жива ли она еще? Старика заполнили ностальгические воспоминания. Путь императора, что это? Расскажи мне. Сюань Юань хотел узнать как можно больше об пожирателе империи. Всему свое время. Не спеши. Ты все узнаешь, когда придет время. Старый хрыч уклонился от ответа на этот вопрос. Но Сюань Юань уже знал, что такое может произойти. Тогда не отвлекай меня понапрасну. И вообще меня это больше не интересует. Лучше поживее давай мне технику для развития нервной системы. Ты все еще не достиг сферы варвара. Эликсир лишь помог тебе достигнуть пика сферы духа. Даже если ты очистил и развил все свои духовные каналы, тебе все еще нужно объединить их с нервной системой. Лишь так ты сможешь развивать нервную систему с помощью разрушительной ЦИ. Некоторые люди даже за всю свою жизнь так и не могут произвести слияние духовных каналов с нервной системой. Я передам тебе технику развития, как только ты достигнешь сферы варвара. Неожиданно Сюань Юань подскочила и удар в воздух 3 раза своим кулаком. Это позволило его силе сконцентрироваться. Затем он совершил атаку своей головой. Сила, которую он при этом высвободил, приняла форму головы дракона и врезалась в дерево, которое было в 10 метрах от него. Ночные вороны были напуганы этим и подняли жуткий крик. Удар головой был сильнейшим из движений техники длинных ударов небесного дракона и назывался удар головой небесного дракона. В битве, если руки и ноги практика были по какой-то причине обездвижены, он мог воспользоваться этой атакой, чтобы атаковать лицо своего противника. После того, как Сюань Юань прекратил оттачивать движение, он снова сел на землю. Стражи семьи Фан были в шоке от увиденного. Вы только посмотрите на силу этого удара. Там было минимум 50 драконов силы. Я думаю, что я видел голову гигантского дракона. Теперь ты понял, почему госпожа так хотела завербовать его. Они все стали перешептываться между собой. Очень жаль, что вы так и не смогли достичь сферы варвара. Эликсир не гарантирует вам прорыва. Только осознание поможет вам. Осознание того, как объединить духовные каналы с нервной системой. Но с вашим талантом, я уверена, что вы обязательно сможете достигнуть этого. Слова Фан Юйюи были весьма обнадеживающими. Ее голос был мягким и равнодушным, но на деле она была сильно потрясена от силы, которую показал Сюань Юань. Про себя она подумала. Этот удар обладал силой минимум 60 драконов, что в 3 раза сильнее обычных спиритистов. Даже 7-звездочная техника небесного уровня не способна дать подобную силу. Возможно ли, что он практикует технику святого класса? Фан Вуцзянь также подумал об этом, когда увидел мощное движение Сюань Юаня. Леди Фан, спасибо за вашу поддержку. Я обязательно пойму, как образовать эту связь. Сюань Юань улыбнулся и снова закрыл глаза. Он обратил свой взор внутрь своего тела. Его мышцы были соединены друг с другом, его кости были прочными, как у дракона, его каналы были длинными и тонкими, словно змей. Все это было связано друг с другом в единое целое. 9 часов пролетело в мгновение ока, и заря появилась на горизонте. Сюань Юань все еще продолжал изучать свое тело. Он чувствовал, что его кости были крепки лишь внешне, но внутри они были совершенно пустыми. Как только эта мысль мелькнула в его голове, он почувствовал, как его духовные каналы зашевелились, словно они и правда были змеями. Он понял, что он был близок к решению его проблемы, но совершенно неожиданно Фан Вуцзянь крикнул: «Все назад!» Здесь появилась 6-главая змея. Ее сила сравнима с силой эксперта сферы короля. Процесс слияния каналов и нервной системы Сюань Юаня был нарушен. Он открыл свои глаза и увидел прямо перед собой гигантскую 6-головую змею. Каждая ее голова была размером с огромное ведро, 12 глаз размером с человеческую голову яростно сверкали. Длина ее тела была около 5 метров, и все тело было покрыто чешуей цвета металла. Обычное земное оружие низкого класса не могло пробить ее защиту. Сюань Юань все еще только собирался со своими мыслями, как змея раскрыла свою пасть и, вместе с гнилостным зловонием, 6 ярко-зеленых лучей, которые состояли полностью из яда, были выпущены в их направлении. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 84. Страшные женщины. Фан Юйюи стояла рядом, держа в руке свой меч зеленой воды, совершенно не боясь 6-главой змеи. Она выпустила свое разрушительное ци и была готова в любой момент активировать свои техники. Сюань Юань, который стоял рядом с этой девушкой, все еще не знал, что она была намного сильнее его. Она уже была на пике сферы варвара, так как изучала пятизвездочную технику небесного класса, меч обычной воды. Обычный варвар на пике своей сферы обычно имел лишь силу в 54 дракона, но она обладала 78 драконами. Ее силу вполне можно было сравнить с практиком, который только вошел в сферу короля. Но по мнению Сюань Юаня, женщины изначально были рождены более слабыми, чем мужчины, поэтому всегда нуждались в защите. Таким образом, он быстро схватил ее за талию и притянул к себе. Ци Юйюй мгновенно вошла в хаос из-за столь неожиданного объятия. Ранее, к ней не прикасался ни один незнакомец, не говоря уже о том, чтобы быть обнятой за талию. Таким образом, она не смогла сдержать своего смущения и желания избавиться от чужих рук на своей талии. «Нам нужно уходить», — сказал Сюань Юань, приблизившись своим ртом невероятно близко к ее уху. Далее он, держа на руках Фан Юйюи, подпрыгнул в воздух, активируя свои сапоги. Но даже так он не переставал уклоняться от яда, которым плевалась змея. «Леди Фан, ты нигде не ранена?» — серьезно спросил Сюань Юань. «Со мной все в порядке». Фан Юйюи чувствовала, как сильные руки Сюань Юаня держали ее, и это породило в ней странное чувство безопасности. Затем она повернулась лицом к нему. Было очевидно, что он действительно очень переживал о ее безопасности, из-за чего ее гнев постепенно стал утихать. Она держала в одной руке меч, готовый к бою, а вторая была прижата к груди Сюань Юаня. Но, неожиданно, Сюань Юань выпустил из своих объятий талию Юйюи и отправил ей в свободное падение. Для бойцов, которые находились на пике сферы варвара, полет был очень простым делом, но Сюань Юань даже с помощью своих сапог не мог уклоняться от атак змеи с девушкой на руках. Он бросил ее вниз, словно избавился от балласта. «Леди Фан, мне очень жаль. Пожалуйста, простите меня». В каждом его слове было слышно искреннее извинение. В этот момент лицо Фан Юйюи стало невероятно красным от стыда и гнева. Она хотела задушить его на мечте, чтобы смыть этот ее позор. Она гневно посмотрела на Сюань Юаня, прежде чем развернулась и выпустила ци от своего меча в змею. Разрушающая волна врезалась в одну из голов змеи, и змея начала издавать болезненное шипение, когда ее чешуя стала разрушаться миллиметр за миллиметром, заливая все вокруг своей ялой кровью. Сюань Юань малость офигел, когда увидел силу девушки и подумал про себя. Женщины страшные. Сюань Юань посмотрел вниз на ядовитые струи, которые змея запускала во всех направлениях. Каждая струя была не менее 3 метров в длину, и места, куда они попадали, мгновенно начинали гнить, и даже земля растворялась. Из людей семьи Фан было около 30 человек внизу, и все они были воинами на пике сферы варвара. 8 из них попали под ядовитую атаку, в результате чего от них осталась лишь лужа крови и яда. Тем временем, Фан Вуцзянь также напал на змею с помощью своей техники меча. Задыхаясь, он непрерывно продолжал выпускать свое ци. Смертельный удар. Атака с 4 сторон. Неожиданно, с неба появилась мощная ци в 4 сторонах от змеи и отрубила 4 из 5 оставшихся голов змеи. После чего, красный луч пронзил воздух и вонзился в оставшуюся голову змеи, после чего она взорвалась. Арбалет в руках Сюань Юань рассыпался в прах, оставив его безоружным. Фан Юйюи посмотрела на него и подумала про себя. Похоже, что у него закончились арбалеты. Однако, Сюань Юань мгновенно достал из своего пространственного кольца еще один арбалет. «Я сильно недооценила его», — подумала она. Змея все еще не была убита, а лишь травмирована в левую часть последней головы. Она неистово шипела и корчилась на земле. Но Фан Вуцзянь выпрыгнул вперед и одним ударом полностью обезглавил змею. «Мы должны покинуть лес как можно скорее. Моя сила лишь будет привлекать еще больше 6-главых змей. Я останусь здесь, чтобы задержать других змей, которые могли учуять мою силу. Защищайте госпожу и уходите», — приказал Фан Вуцзянь оставшимся охранникам. «Так точно. В живых осталось лишь 22 стажа, но все они были переполнены решимостью». Сюань Юань рассмеялся. «Не переживай так, я позабочусь о леди Фан». Фан Вуцзяню было весьма неуютно от заявления этого паренька, но он ничего не сказал. Однако у Фан Юйюи в этот момент глаза расширились от гнева. Ей казалось, что она готова задушить этого засранца прямо на месте. «Ась, леди Фан, что такое? Я совершенно не желал обижать тебя ранее». Он спустился на землю и стал подходить к ней. Она мгновенно вспомнила, как она держал ее за талию, и почувствовала невероятный стыд. Она вся покраснела, яростно посмотрела на него, после чего отвернулась, кипя от гнева. Такое ее поведение заставило Сюань Юань впасть в ступор, а про себя он подумал, почему она злится. Я хотел быть вежливым с ней, а она разозлилась на меня, не понимаю. Хех, женщины, стражи никогда ранее не видели, чтобы их юная госпожа вела себя ранее, как девушка, из-за чего они сразу же очень заинтересовались Сюань Юанем. Парень, попроси у нее прощения. Фан Вуцзянь пришел на помощь пареньку, который был абсолютным дилетантом в делах, которые касались девушек. Попросить у нее прощения, Фан Вуцзянь стал шептать ему. Она же девушка в конце концов и была сильно смущена, когда ты... О, понял, тогда я пошел. До Сюань Юаня наконец дошло, что он сделал не так, и тут же последовал за ней. Фан Ююи сердито посмотрела на него, из-за чего он виновато улыбнулся. «Леди Фан, я был слишком груб. Я не должен был этого делать. Я прошу прощения у тебя. Пожалуйста, не сердись». В ответ она закатила свои глаза и отвернулась от него, но про себя подумала. «И вовсе я не сержусь. Что за глупый парень?» Сюань Юаня прошиб холодный пот. Он поставил девушку в неловкое положение так, что было естественно, что она злилась на него. Его дедушка из прошлой жизни как-то сказал, что если девушка чем-то расстроена, то исправить это можно лишь единственным способом, а именно, осыпать ее комплиментами, пока она снова не станет счастливой. «Леди Фан, ты такая красавица, ты же не будешь таить обиду на меня в своем прекрасном сердце, не так ли?» «Леди Фан, твоя улыбка подобна утренним лучам солнца». «Леди Фан, твоя аура такая завораживающая, когда ты смеешься, словно...» Фан Ююи ничего не могла поделать с собой, но начала посмеиваться про себя. Интересно, что он запоет дальше. Когда Сюань Юань видел легкий признак улыбки на уголках ее губ, он понял, что этот метод сработал. Только он собирался сделать вздох облегчения, как поток ядовитого воздуха пролетел над ними. Это была еще одна шестиглавая змея, но она была намного больше предыдущей. Она выпустила шесть ядовитых струй в направлении Сюань Юаня и Фан Ююи. «Юный мастер Сюань Юань, берегись!» – воскликнула девушка. «Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется». Глава 85. Выход из леса. Фан Ююи ни секунды не колебалась и мгновенно выпустила все свое разрушительное ци. Неожиданно образовался поток ци, который волна за волной распространялись по воздуху. В это же время, она, ловко орудуя своим мечем, устремилась к шестиглавой змее. Складывалось такое впечатление, что там, где она наносила удар своим мечом, возникало огромное цунами. Однако, шестиглавая змея была мощным противником, чья сила ничем не уступала эксперту сферы короля. Его слабейшие атаки содержали в себе силу не менее 100 драконов, что позволяло ему с легкостью нейтрализовать все волны ци девушки. Фан Ююи быстро побледнела и начала паниковать. Она мгновенно сменила свою тактику боя и полностью сосредоточилась за блокирование ядовитых струй змеи, направленные на нее. Но одна из струй все же сумел прорваться через ее оборону и устремилась прямиком к ней. В этот миг, прямо перед ней, совершенно неожиданно, возник Сюань Юань. Он развел свои руки в стороны, пытаясь защитить Юю, и принял на себя атаку ядом. «Нет!» – воскликнула она. В миг, когда ядовитая струя попала в его броню, так автоматически активировалась, но даже так он все равно получил урон. Его броня мигом поглотила треть всех запасов его ци. Но он совсем недавно достиг пика сферы духа и уже обладал силой 64 драконов, так что в данный момент он был намного сильнее, чем был ранее. Но даже так, ему все еще очень тяжело принять эту атаку. К этому моменту, мощная ци приблизилась к ним и отрезала одну из голов змеи. Это был Фан Вуцзянь. «Стражи, защитите госпожу и выведите ее из леса». «Так точно!» — единогласно выкрикнули 22 оставшиеся охранника. Сердце девушки мгновенно расслабилось, когда она увидела, что Сюань Юань не пострадал от яда. Она быстро схватила его за руку и потащила за собой, попутно спрашивая: «Ты в порядке? Пока ты в состоянии простить меня, со мной все будет хорошо», — невинно заявил он. Ююи смогла закатить свои глаза и отпустить его руку. «Кто сказал, что я обиделась на тебя? Я ведь не говорила ничего подобного», — сказала она. Сюань Юань не смог ничего возразить на подобное заявление. Фан Ююи достала бутылку с восстанавливающими пилюлями, которые ей дал Сюань Юань, и быстро проглотила одну таблетку. В следующий миг ее тело практически мгновенно восстановило потраченные запасы ци. Пламя измененного сердца действительно невероятно. Неудивительно, что моя семья так хотела завербовать кого-то, кто обладал уникальным типом пламени. Эти таблетки просто восхитительны, подумала она. Она оглянулась на охранников и Фан Вуцзяня, который до сих пор сражался со змеей. «Мы должны двигаться вперед с максимально возможной скоростью», крикнула она, после чего все ее люди выпустили свое ци и помчались через лес. «Я все еще совершенно не понимаю, каким образом мыслят женщины», подумал про себя Сюань Юань. Фан Юйюй не только защитила его от ядовитых струй, но, судя по всему, она больше не злилась на него. В принципе, все остальное не имело никакого значения. На своем пути они множество раз подвергались атакам пяти цветных змей, но это совершенно никак не повлияло на морали их группы, так как они уже успели столкнуться с куда более ужасным противником. Сюань Юань держал в одной руке свой черный кинжал, а в другой сжимал арбалет взрыва. Но, по возможности, он старался не использовать арбалет, так как у того осталось всего 4 их. Таким образом, он старался быть предельно осторожным. Их группа бежала на протяжении 6 часов без остановок и за это время преодолели в общей сложности 2300 миль. Сюань Юань с беспокойством оглянулся назад. «Надеюсь, с Фан Вуцзянем все будет хорошо». Фан Юйюй нахмурилась и ненадолго задумалась. Животные уровня короля не должны представлять большой угрозы для него. Кроме того, у него есть земной инструмент отличного качества, так что он должен быть в порядке. Пошли, сейчас для нас самое главное, это добраться до сект. Неужто для тебя намного важнее встать учеником секты, чем забота о своих подчиненных? Сюань Юань совершенно не понимал ход мыслей этой девушки, поэтому импульсивно воскликнул это. В этом мире жертва неизбежна, но когда я окажусь в секте, я не собираюсь довольствоваться статусом внешнего ученика секты и собираюсь стать основным их учеником, что принесет множество выгод для всей моей семьи. И естественно, что я не забуду про семьи тех, кто умер за меня. Путь воина жесток и беспощаден. Любой человек, который решил стать практиком, должен быть готов к этому, честно ответила Фэн Юйюй. Ну, думаю, в какой-то степени ты права, тяжело вздохнув, сказал Сюань Юань. По пути они убили множество пяти цветных змей, но им совершенно некогда было обыскивать их тела, из-за чего Сюань Юань испытал невероятное чувство потери. Фан Юйюй была поражена тому, с какой скоростью двигался Сюань Юань и насколько быстро они адаптировался к новым условиям. Смотря на него, она с трудом могла поверить в то, что он был лишь экспертом сферы духа. Когда их группе уже начало казаться, что этот лес бесконечен, неожиданно впереди них появился яркий свет. «Мы, наконец-то, добрались до конца леса», — радостно воскликнула Фан Юйюй. Все охранники также стали понемногу расслабляться, когда, совершенно неожиданно, еще одна шестиглавая змея появилась перед ними. Она была намного больше тех змей, что они встретили ранее. Железно-серые чешуйки были невероятно прочными и были в состоянии свести на нет любые атаки низкосортного оружия земной ступени. Она была почти 8 метров в ширину и более 40 метров в длину. Все 6 ее голов издавали шипящие звуки. На каждой голове была видна корона, что ясно говорило о том, что эта змея была вожаком 6-главых змей этого леса. Без помощи Фан Вуцзяня сражаться с этим монстром было практически нереально. Сюань Юань был первым, кто среагировал на появление змеи. Прежде, чем она успела начать свою атаку, а полностью разрядил в нее свой арбалет. Раздалось 8 громких взрывов на 4 головах змеи и в местах взрыва, всю чешую, словно ветром, сдуло. Фан Юйюй также быстро пришла в себя и, выпустив свое ци, атаковала 4 травмированные головы. Все они были сильно ослаблены и находились на грани гибели. Но оставшиеся 2 головы быстро открыли свое пасти и заполнили небо дождем из ядовитых струй, которые разносились во всех направлениях в радиусе 30 метров, защищая тело змей. Там, куда попадал яд, все живое мгновенно сгнивало и умирало, а земля начинала булькать и шипеть от действия яда. Охранники Фан Юйюй образовали защитное построение и выпустили свое ци в качестве щита. Они также активировали свое оружие, чтобы усилить защитный эффект, но этого явно было недостаточно. Казалось, что эта змея обладала просто бесконечным запасом яда.